Глава 9. Замок Адай Вики понравился своими архитектурными формами. Как будто она оказалась на экскурсии в каком-нибудь из феодальных оплотов Англии, Шотландии или Франции эпохи раннего Средневековья. Наверное, одинаковые подходы к устройству жизни и обеспечению безопасности вызывали примерно похожие архитектурные мысли и строительные идеи у людей из разных миров. Смотрелось, на взгляд попаданки, красиво. И при этом проживание в обиталище адайских герцогов было крайне некомфортным. Прежде всего, здесь царил холод. Не мороз, конечно, но воздух от горевших каминов прогревался слабо. К тому же тут отовсюду дуло, словно в стенах кто-то насверлил дырок, и развешанные тут и там портьеры и гобелены слабо спасали от сквозняков. Вике даже показалось, что внутри стен холоднее, чем снаружи. В Овьежском замке, где Даман держал в заперти мать и сестру и в акульем зубе, попаданка на такие средневековые неудобства внимания не обращала. В тех местах было намного теплее, да и посещала Вика те замки летом. Давно было бы пора владетелям Адая подумать о строительстве дворца, как это делали все уважающие себя и ценящие удобства своего быта герцоги Датора. Но что-то мешало. А что именно, Вика легко догадалась, вспомнив дорожные рассказы Флема об истории и современности Фридланда. «Ни года без войны», пожалуй, так должен звучать девиз этого королевства. А кроме холода и сквозняков, замок радовал полным отсутствием обычных бытовых удобств, закопченными дымом масляных ламп стенами и потолками, узкими коридорами, крутыми каменными лестницами и отвратительными запахами мочи и дерьма из каждого темного угла, хотя замковые слуги и старались какую-то чистоту поддерживать. «Так ты ей сказал про нашего конюшева?» В коридоре, ведущем к апартаментам герцогини, разговаривали двое сановных мужчин, оказавшихся на пути невидимой гости. Вика, вскрытие войдя в главное здание замка, по разговорам довольно быстро определилась, где ей найти свою потенциальную соратницу и пациентку. Станет ли ею Жагета, попаданка однозначно еще не знала, поставив принятие окончательного решения по этому вопросу в зависимость от результатов своей личной беседы с герцогиней Адайской. И не подумал, страшила наша после ужина в плохом настроении, лучше завтра доложу. Прозвище герцогини важный мужчина с мясистым носом произнес, снизив голос до шепота и воровато оглянувшись. «Оглядывайся, не оглядывайся, а иномирную пришелицу обычным взором не увидишь. Использовать же поиск жизни мужчине, а оба сановника были магами, хоть и совсем слабыми, в голову явно не приходило. Зачем?» «А она бывает когда-нибудь и в хорошем?» – сиронизировал второй. «Знаешь ведь сам, плохое настроение у нее разное, а сейчас оно совсем скверное. Ты бы видел, какой она вышла из зала приемов. Так что лучше я подожду с докладом. Не к спеху. Еще четверть гонга, и если не вызовет, поеду к себе в особняк. Мой управляющий вчера из-за меня девку приятную прислал. Я все никак отсюда выбраться не могу. Как герцог объявил сборы вассалов, так и это». Последовал взгляд в конец коридора, в сторону двери, за которой, судя по двум дружинникам, стоявшим там на посту, работала Жакета, никому покоя не дает. Собеседник, одетый так же богато, как и нос картошкой, хмыкнул и помотал головой. «Лучше побыть здесь, пока страшила», – он повторил в точности прием собеседника, понизив голос, – «не угомониться и не отправиться спать, а то вспомнит обо мне или о тебе, а мы уже смылись из замка». Вика улыбнулась. Нагнала герцогиня тут на всех страха. Болтливый мэр, которому Эрна исцелила гнойник на правом предплечье, весьма подробно поведал обо всех делах, происходивших в герцогстве в последнее время, а заодно и о разгроме, который устроила молодая герцогиня местному сановному и чиновничьему бомонду. Может, поэтому на Алернии, во всяком случае в той ее части, которая была известна попаданке, и не существовало серьезных разведывательных служб, что здесь кругом одни болтуны. Не нужно придумывать никаких хитрых схем добывания информации, знай только уши держи открытыми. Впрочем, Вика не исключала и такой вариант, что ее знания о вопросах разведки пока еще поверхностны. Ей бы следовало как-нибудь, когда будут время и возможность, побеседовать с претором Алгисом Варом на данную тему. Оставив герцогских сановников ожидать распоряжений герцогини или окончания ее рабочего дня, Вика с помощью пространственной магии оказалась за дверью, само собой, незаметно для охранявших вход в апартаменты караульных. В приемной возле стрельчатого зарешеченного окна стояли и тихо разговаривали молодые мужчина и женщина, причем на женщине виднелся рабский ошейник, но судя по ее ухоженному виду и вполне свободному общению с собеседником, это была приближенная служанка Жагеты. Саму герцогиню попаданка, совершив еще один прыжок, застала в кабинете за рабочим столом. Герцогиня, судя по виду, на год старше Вики и в самом деле усердно работала. Она раздраженно морщила лоб, поочередно смотря то в развернутый пергаментный свиток, то в лежащие перед ней две навощенные доски с какими-то записями. Незваная гостья из любопытства заглянула и туда, и увидела на пергаменте колонки с перечислением наименований всякого военного имущества, их количество и денежных сумм, а на воске – записи о количестве мешков шерсти и тюков шерстяной ткани, полученных из разных хозяйств. Честное слово, Вика не хотела пугать увечную герцогиню, но вопрос про несоответствие дебета и кредита сам сорвался у нее с языка. Жагета вздрогнула, повернула голову на голос – и гримаса испуга на миг исказила ее лицо. Именно что только на миг. Герцогиня очень быстро тут же взяла себя в руки. Лишь неестественно напряженная спина и зажавшиеся в тонкую нить губы выдавали тревожное состояние Жагеты, а произнесенное слово – ее ум и быструю сообразительность. «Тень?» – спросила она утвердительно, почти не разжимая губ. Услышав, как легко герцогиня Адайская сложила 2 и 2, попаданка не стала дальше скрываться, встала напротив рабочего стола и сняла с себя заклинание невидимости. Вот тут герцогиню пробрало не по-детски. Она явно не ожидала увидеть перед собой столь молодую девушку, хотя Вика на ее месте, наверное, тоже представляла бы могиню тень в виде умудренной опытом тетки. «А ты кого ждала?» Вика улыбнулась, положила руку на спинку одного из двух стульев для посетителей. «Свет? Мрак?» «Никого». Герцогиня продолжала сидеть и говорить все так же безэмоционально, но Вику-то было не обмануть. Она видела по ее глазам, какое смятение сейчас испытывала Жагета. И надо сказать, весьма впечатлилась ее выдержкой. «Но дождалась тебя, ты...» «Тебя прислали убить меня и моего мужа?» Вика фыркнула. «Я тебе что, киллер? Наемный убийца?» Мнение о герцогине Адайской у Вики сложилось с первого же взгляда очень хорошее. Выдержка и быстрая сообразительность, продемонстрированные Жагетой, не могли не вызывать уважения. Настоящая аристократка. Как и в случае ее первого знакомства с графиней Нальей, попаданку даже кольнуло некоторое чувство зависти. Правда, в этот раз Вика завидовала доброжелательно. Наверное, немалую роль в отношении к хозяйке замка сыграла и информация о ней, которой к настоящему моменту обладала попаданка. Тогда я теряюсь в догадках, что делает уже столь прославившаяся могущественная могиня вдали от Вежи и спасенной ею дорогой кузины Урании. Вика подумала, что, похоже, переоценила Жагетту. Та оказалась достаточно растеряна и до сих пор не догадалась пригласить свою уважаемую гостью присесть. Это герцогинино упущение Вика исправила сама, придвинув стул поближе и сев к столу боком, чтобы не упираться коленками в его переднюю стенку. «По делу, госпожа герцогиня, по делу. Или ты позволишь мне называть тебя Жагеттой? Если снизойдешь, то я тоже разрешу тебе обращаться ко мне по-свойски, Вика». Жагетта вдруг улыбнулась, и эта улыбка исказила ее лицо ужасной гримасой. «С удовольствием дозволяю, Вика». У попаданки уже, что называется, чесались руки опробовать на герцогине абсолютное исцеление. Такое ее желание, помимо дальнейших планов и возникшей к Жагетте симпатии, в какой-то степени было вызвано и любопытством. Сработает или нет. Все же увечья герцогини наследственные, и может ли воздействовать магия абсолютного восстановления не на приобретенную, а на врожденную болезнь, Вика точно не знала. По идее, если она правильно поняла сущность, должно сработать, ведь генетические отклонения связаны с нарушениями в молекулах ДНК. А они имеют физическое измерение, вес, размер и форму, пусть и микроскопические. Это же не сознание, природу которого не знала не только Вика, но и мудрецы из ее родного мира. Как раз один из тех случаев, про которые говорится «не попробуешь, не узнаешь». «Так это же здорово!» – обрадовалась попаданка. «Считай, тогда мы как подруги будем общаться, Жагетта. Может, и в самом деле ими станем, а друзьям надо помогать, ты как считаешь?» То, что гостья иронизирует, герцогиня поняла, но не сообразила, к чему так клонит, и вместо ответа промолчала. «Ну тогда получи». Вика, как уже это начало входить у нее в привычку, безо всякого предупреждения, использовала самое, пожалуй, величайшее достижение магии – на увечную герцогиню Адайскую. Не только на горящий огонь, текущую воду или на то, как другие работают, можно смотреть вечно, но и на действие заклинания абсолютного исцеления. Во всяком случае, попаданка теперь так считала. Если Викино внезапное появление и скрыто все же позволило Жагетте сохранить выдержку, то вот магическое исцеление, а что это такое, герцогиня знала уже давно, в неописуемо мощном воздействии заставило мгновенно оздоровившуюся молоденькую женщину взлететь из кресла, как та ракета. «Ура! Сработало!» – захлопала в ладоши Вика. Она с удовольствием наблюдала, как Жагетта в полушоковом состоянии нетвердой, ей еще предстояло привыкнуть, но ровной походкой, схватившись рукой за некогда парализованную часть лица, пошла вдоль стен кабинета. «Это... разве это возможно?» «Жагетта, ты чего?» Вновь засмеялась, довольная собой и результатом своего магического воздействия попаданка. «Круг почета решила сделать. Но кружи, кружи, я не возражаю». «Да, как видишь, возможно. Вон какая здоровенькая девушка получилась. А ты еще зачем-то приказала мою подругу кнутом драть на площади? Ай-яй-яй, разве так с друзьями друзей поступают?» «Я... не... каким кнутом?» Жагетта, до конца осознав случившееся, подошла к Вике, обняла ее и расплакалась, обойдясь без слов благодарности. Что удивительно, слезы пускала горько, почти навзрыд. «Капец, Жагетта, а я-то только-только начала восхищаться твоим самообладанием!» Вика поднялась, чтобы герцогине не стоять согнувшись, и тоже в ответ ее обняла. «Ну, не плачь, девушка с пулеметом!» Исцеленное лицо молоденькой герцогини расцвело улыбкой и, о чудо, совсем не уродской, а просто восхитительной и белозубой. То, что про тень рассказывали, Жагетта прямо рукавом платья, носовые платки в этом мире пока имели только три женщины и одна девушка, Вика Эрна, бывшая рабыня Жила и ее дочь Нюра, вытерла слезы. «Все эти слухи, оказывается, сильно преуменьшены, а я-то думала наоборот. Но, Вика, это замечательно, только ведь все имеет свою цену. Ты не думай, я готова заплатить». Все же наличие в мире магии делало людей более легко воспринимающими чудеса, поэтому относительно быстрому приходу в чувство герцогини Вика не удивилась. Можно уже было сказать, что у попаданки имеется теперь большой опыт исцелений и даже воскрешений. Цену? Имеет, но говорят и то, что уже оказанная услуга ничего не стоит. Ты что-нибудь слышала об этом, Жагетта? И это, может, сядем? Что мы как дурочки две стоим? Герцогиня согласно кивнула, но когда они уже начали присаживаться на гостевые стулья, вскочила и подбежала к высоченному почти под потолок двустворчатому шкафу. Распахнув его, Жагетта довольно быстро извлекла из-за кучи свитков и стопок складных вощеных досок небольшое стеклянное зеркальце и принялась рассматривать себя, корча при этом умопомрачительные рожицы, но потом спохватилась и вместе с зеркальцем, не хватило духа его оставить, вернулась к попаданке. «Извини, Вика», – она села на стул, – «день, начавшийся крайне скверно, так чудесно завершается, что я не слышала, что оказанная услуга ничего не стоит, но это и не важно». Молодая герцогиня в порыве чувств, отложив все же зеркало на стол, схватила Вику за обе руки. «Чем я могу отплатить за твою доброту? Единый, до сих пор не могу поверить. Ох, твоя подруга!» «Не переживай, Жагетта, неужели ты думаешь, что я дала бы Эрну, а ее зовут Эрна, запомнишь, в обиду? Обидчики лежат аккуратно связанные и ждут твоего приказа об отмене кнута и приглашении могини-целительницы в замок. Ты понимаешь?» «Если честно, то не совсем», призналась герцогиня. Вика глубоко вздохнула. Понятно, что все мысли Жагетты сейчас только об одном, о полном исцелении, и значит, о делах с ней лучше говорить следует завтра. К тому же, Вика это ясно видела, герцогиня Адайская неплохая девчонка, и ее благодарность до завтра точно не растает. Тем не менее, рассказывать Жагетте о том, что мэр Адая не просто не исполнил ее жестокий приказ, а самым злостным образом, вопреки нему, лично заявился в гостиницу и предупредил Эрну о том, что та должна срочно покинуть город, Вика не стала. Нет, сомнений не было. Сейчас герцогиня горячо одобрит действия градоначальника, но вот не вспомнит ли она позже об отношении мэра к ее распоряжениям и какие при этом сделает выводы, уже вопрос. Попаданка не хотела подставлять рискнувшего ради могини-целительницы благодарного чиновника. Все просто как кирпич. Вика посмотрела на унизанные перстнями пальчики герцогини, которыми та держала ее ладони, но над тем, нужно ли к Жагеттиным украшениям добавлять и один невзрачный серебряный перстенек, решила еще подумать. «Мне бы не хотелось, как говорится, плодить сущности и вызывать ненужные вопросы. Я прошу тебя больше ни с кем, кроме твоей доверенной рабыни, сегодня не видеться, уйти в свою спальню через вот эту дверь». Она кивнула на боковой выход из кабинета, очевидно, ведущий в личные покои. «Рано утром пусть эта девка по твоему распоряжению Отправится в гостиницу ночная птица и приведет к тебе Эрну. Считай, что ты хорошо подумала над известием мэра и приняла другое, более взвешенное решение». Герцогиня вновь разулыбалась. «Я поняла. Пусть все думают, что это твоя подруга меня исцелила. Не знаю, зачем тебе это, но сделаю так, как ты хочешь». «А чего тут знать-то, Жагетта? Не хочу просто, чтобы о присутствии вода и тени кто-нибудь понял, кроме тебя, разумеется. Увидят тебя, сразу же вопрос возникнет, откуда вдруг такую красивую тетеньку к ним занесло, если не было целителей в замке». «Ну, прям уж и красивую», – засмеялась Жагетта. «Да ты что?» – удивилась Вика. «Не разглядела себя еще, что ли?» Она взяла отложенное герцогиней зеркало и протянула смеющейся исцеленной пациентке. «Так посмотри снова, куда там той Ольги Бузовой? Хотя, говоря откровенно, грудь у нее побольше, зато...» В этот момент дверь приоткрылась, и в нее призраком скользнула рабыня, до этого беседовавшая в приемной с парнем. «Госпожа?» Глаза молодой женщины при виде того, что в кабинете почему-то находится непонятно, как здесь оказавшаяся девушка в одежде наемницы, и главное, после осознания изменений, произошедших с Жагеттой, расширились до размеров небольшого тазика, и рабыня, можно сказать, осыпалась на пол в бессознательном состоянии. «Вот видишь, что твоя красота с людьми делает?» Вика испытывала огромное удовольствие от происходящего и от сочетания полезного с приятным. «Жагетта, давай собирай свои мысли и чувства в кучу, я не буду тебе мешать, а завтра мы с тобой еще увидимся. Да, и людей своих не держи до полуночи в коридоре, у них ведь и личные дела имеются».